Глава 5. Оборонительный маневр. Оптимальное общение значит не отвечать на оборонительный маневр партнера таким же способом. Цель оборонительного подхода — защититься от чего-то. Это что-то представляет угрозу для организма. Опасность может быть реальной или мнимой. Партнер может знать, что на него нападают, или лишь догадываться. Ситуация первая. Реальное нападение. Вспомните Бенни, нашего американского страхового агента, Баптиста, из первой главы. Когда ему говорят: «Ты что, на полном серьезе утверждаешь, что вообще не пьешь алкоголь, потому что ты баптист?» Можно было бы понять, если бы у тебя были проблемы со здоровьем. Подобные высказывания означают для Бенни нападение. Это нападение на его самооценку, а значит и опасность для него. Собеседник косвенно транслирует: «Моя мораль лучше твоей, значит, я лучше тебя». Поэтому реакция Бенни и будет защитной. Он может ответить: «Если бы вы придерживались таких правил, то у вас было бы все великолепно». Имеется в виду, конечно, «я лучше тебя, потому что ты не признаешь мои правила». Ситуация вторая. Мнимое нападение. Когда же муж спрашивает у жены: «Ты не видела мои запонки?» А она реагирует: «Почему ты всегда обвиняешь меня в том, что не можешь найти свои вещи?» Мы видим, что женщине кажется, будто ей, ее самооценке, что-то угрожает. Это значит, неважно, совершено нападение или нет, значение имеет только то, как чувствует себя собеседник. Что происходит в действительности, когда партнер реагирует так, словно на него напали? То есть к чему приводит реакция на мнимое или реальное нападение, при котором используется оборонительный подход? Второй партнер со своей стороны тоже начинает защищаться. Из этого можно заключить, чаще всего оборонительный маневр порождает такую же ответную реакцию. И пока общение строится таким способом, оно не оптимально. Вместо того, чтобы поддержать и защитить самооценку собеседника, ее опять задевают. В результате обе стороны пытаются уколоть друг друга, и коммуникация превращается в словесную дуэль, где каждая сторона хочет победить. Однако в этом случае могут быть только проигравшие или мнимые победители. Только оптимальное общение приносит выгоду всем участникам. Что значит «мнимый победитель»? Вспомните, с кем вы недавно общались, и выполните упражнение. Упражнение. Выберите такой разговор, в котором, как вам кажется, вы победили в словесном споре. Подумайте, как вы чувствовали себя через час после разговора? А какое настроение было у вашего партнера? Как прошла ваша следующая с ним встреча? Запишите «разговор с», а затем анализ. Я чувствовал себя. Теперь понятно, почему мы говорим о мнимой победе. Словесные перепалки продолжаются при новой возможности. То есть каждый раз вам приходится доказывать, что вы больше, лучше, умнее. Как наш лев из предисловия, который снова и снова должен был доказывать свою власть. Рано или поздно любой лев встретит своего слона и увидит, какой он все-таки маленький. Пока человек доказывает, что он сильный, хороший, умелый, могущественный, он остается слабым, плохим и неуклюжим. Действительно сильный не пытается давить своим весом. Он просто сильный, и по этой причине ему не нужно доказывать свою силу снова и снова. В предисловии мы отметили, наша самооценка в большой степени зависит от сравнения. Мы спрашиваем себя, насколько мы меньше или больше по отношению к другим. Далее говорилось, что наше окружение — зеркало. Реакция людей показывает в форме коммуникации. Относятся ли ко мне положительно? Это укрепляет мою самооценку. Относятся ли ко мне отрицательно? Это угрожает моей самооценке. Пока мы верим, что другие думают о нас хорошо, мы в состоянии конструктивно общаться. А как только нам кажется, что окружающие воспринимают нас как-то не так, наша самооценка страдает. От этих страданий мы хотим защититься, используя оборонительный маневр. В повседневной жизни это означает, Любой оборонительный маневр дает понять, что человек в данный момент чувствует себя маленьким, слабым. Если ему станет лучше, то оборона не понадобится, ведь она необходима, когда есть какая-то угроза. Когда два человека сравнивают себя в разговоре, то возможны варианты, которые вы можете увидеть в PDF-приложении. Упражнение. Сравните себя с людьми, указанными далее, и нарисуйте их в качестве «В» на схеме в PDF-файле. Он или она больше вас или вы равны? Первый. Ваша вторая половина или хороший друг, хорошая подруга. Второй. Ваш начальник, коллега. Третье. Клиент, с которым вы часто имеете дело. Четвертое. Ричард Никсон. Единственный президент США, который прижизненно досрочно покинул свой пост в 1972-1974 годах. Оказался в центре Уотергейтского скандала, злоупотребления властью на самом высоком уровне, закончившегося его отставкой. Пятый. Уинстон Черчилль. Шестой. Андре Жид. Французский писатель, который повлиял не только на литературу XX века, но и на умонастроение нескольких поколений французов. Так вы установили. Во-первых, чтобы определить, больше или меньше, мне нужно знать, по отношению к чему. Во-вторых, наша ценность всегда состоит из множества элементов. Когда мы разговариваем с кем-то, то оцениваем величину, исходя из общего впечатления, цели разговора, отдельных критериев. В-третьих, если попытаетесь сравнить себя с Ричардом Никсоном, Уинстоном Черчиллем или Андре Жидом, скорее всего, поймете, что знаете о них недостаточно и не можете сравнивать их с собой. Вопрос. Когда вы оцениваете поведение собеседника как глупое, смешное, недалекое, вы всегда достаточно знаете о нем, чтобы так думать? Доктор Томас Харрис так обозначил возможность, описанную нами в ситуациях 1, 2 и 3, исходя из «В». Ситуация первая. Я в порядке, ты не в порядке. Ситуация вторая. Я в порядке, ты в порядке. Ситуация третья. Я не в порядке, ты в порядке. Существует еще один вариант. Я не в порядке, ты не в порядке. Однако он находится уже в области патологии, поэтому здесь мы не берем ее в расчет. Как ситуация первая. Я в порядке, ты не в порядке, так и ситуация третья, я не в порядке, ты в порядке, приводит к сложностям в коммуникации. В первом случае мы имеем дело с заносчивостью, высокомерием и высока вероятность, что собеседник почувствует, будто его атакуют. Может случиться, что сообщение «А, я в порядке» вынудит «Б» прибегнуть к оборонительному маневру, так как он почувствует угрозу. Обратная опасность есть и в ситуации «я не в порядке, ты в порядке», где уже А ощутит угрозу со стороны Б и тоже начнет защищаться. Когда человек чувствует, что с ним что-то не так, а другой лучше, то есть больше, он чаще всего выбирает один из оборонительных вариантов. Четыре вида оборонительных маневров. Вариант первый. Пассивный. Сделать себя еще меньше, то есть перестать бороться. Из «я не в порядке» «ты в порядке» получается «я знаю, знаю, я невозможный», «ты большой, пожалуйста, не делай мне больно», «не используй свою силу против меня». Вариант второй. Активный. Сделать себя больше, то есть показать кажущуюся величину. Из «я не в порядке» «ты в порядке» получается «смотри, я такой же большой, как и ты, если не больше». Вариант третий. Пассивный. Бегство или отступление, то есть избегать борьбы. Из «я не в порядке», «ты в порядке» получается «да-да, ты огромный, я не могу с тобой тягаться, ты слишком большой для меня». Вариант четвертый. Активный. нападение или сделать другого меньше, то есть спустить его с высоты. Из «я не в порядке» «ты в порядке» получается. «Видишь, ты вовсе не такой большой, как я думал». Анализ первого варианта. Эта тактика приводит чаще всего к тому, что человек чувствует себя виноватым, так как в его планы не входило обидеть или унизить собеседника. Чувство вины означает некомфортное состояние, что, в свою очередь, опять же приводит к оборонительному маневру. Кроме того, может так случиться, что виноватый разозлится на собеседника. «Это из-за тебя я чувствую себя виноватым, то есть мне плохо». Такая реакция, разумеется, также исходит от «Д». В повседневной жизни это означает, лучшей была бы реакция любящего «Р». Но для этого нужно самому чувствовать себя хорошо, чтобы распознать ситуацию с помощью своего «В». Если это удается, то уже гораздо легче избежать оборонительного маневра. Анализ второго варианта. Попытка показаться в глазах собеседника больше чаще всего приводит к тому, что тот воспринимает это как нападение, чего и хотел «Д». Теперь он будет пытаться доказать обратное. И игра «в мой брат больше твоего» может стать бесконечной. В повседневной жизни это означает, если вам удалось распознать такой маневр и прикусить язык, прежде чем перейти к оборонительному маневру, то замкнутый круг разорвется, даже толком не сомкнувшись. Анализ третьего варианта. Уход от разговора чаще всего рассматривается собеседником как скрытое сообщение «ты не в порядке», и это его задевает. У него тоже может возникнуть чувство вины, как в анализе первого варианта. В повседневной жизни это означает то же самое, что и в первом варианте. Анализ четвертого варианта. Попытки принизить собеседника всегда приводят к тому, что он вынужден защищаться, используя для этого свой оборонительный маневр. Так и образуется порочный круг, который кому-то нужно разорвать. В повседневной жизни именно этот вариант защиты ясно дает понять, что собеседник чувствует себя неуверенно. Атака с его стороны должна предотвратить опасность, хотя случается, что его неуверенность совершенно не связана с вашей личностью. Мы еще вернемся к этой детали. Здесь особенно важно разорвать порочный круг, потому что весь организм собеседника сосредоточен на том, чтобы нападать. Всплеск адреналина готовит тело к борьбе, поэтому ему будет сложно остановиться. И в этом случае реакция любящего «Р» станет самым лучшим решением. Но нужны не слова утешения и заботы. Они могут вызвать еще более сильный гнев. Лучше попытаться убедить «Д» собеседника в том, что его неуверенность и волнение незаметны. Любое ласковое поглаживание даст ему понять, что его раскрыли. А именно против этого он и борется. Давайте еще раз критически рассмотрим активные варианты. Какие коммуникационные особенности можно отметить? Вариант второй. А важничает, пытается показать себя большим. Так он пытается создать видимость своей силы. Показать «Б», что он такой же большой, поскольку именно в этом он видит для себя угрозу и прибегает к помощи оборонительного маневра. Ослабленная самооценка должна при этом получить поддержку, и все-таки такое решение будет лишь кажущимся и стратегически невыгодным, потому что даже в случае успеха коммуникация будет невозможной. Если оборонительный маневр «А» не удался, то партнер чувствует себя, как и прежде, уверенно. Конструктивное общение все еще возможно, если А научится справляться с такими ситуациями. Мы обсудим эту технику сразу после анализа. Если же защитные действия были успешными, то Б почувствует угрозу от внезапного размера А. И теперь уже сам начнет обороняться. Круг замкнется, и оптимальная коммуникация станет невозможной. Правило. Кто зазнается, действительно в этом нуждается. Ему нужна положительная реакция окружения и признание для укрепления своей самооценки. Вариант 4. А принижает Б, пытается сделать его меньше. Говорят, лучшая защита – нападение. Тактически это верно, поскольку когда я нападаю, мой противник вынужден обороняться. Если вы когда-нибудь играли в шахматы, то понимаете, насколько сложно выбраться из оборонительной позиции. Всегда кажется, что отстаешь на ход, поэтому нападение создает эффект, что атакующий сильнее, чем есть на самом деле. А кто хочет иметь дело с сильным противником? Так можно уменьшить возможность ответного нападения. Если на такого человека не нападать, то можно и не заметить, насколько он чувствует себя маленьким, слабым, беспомощным на самом деле. Внешне он создает впечатление силы, но только в первый момент. Так как второй партнер при успешном нападении выходит из зоны комфорта, ему становится плохо. А как мы уже говорили, когда самооценка задета, страдает общение. Давайте вспомним слона. На первый взгляд, вы, конечно, находились под впечатлением размеров слона. Но проанализируйте еще раз, насколько более сильное впечатление слон мог бы произвести, если бы просто прошел мимо. Правило. Если силу нужно доказывать, то можно считать, что ее у нас нет. Идеальная позиция для успешной коммуникации – «я в порядке, ты в порядке». Большинство людей не так уж уверены в себе. Поэтому часто возникает опасность того, что кто-то из собеседников захочет самоутвердиться за счет другого или начнет напрямую нападать на него, потому что чувствует угрозу от его величины. Поэтому мы можем существенно улучшить качество общения, если овладеем антиоборонительной техникой. Так мы сможем разорвать цепочку маневров «я лучше тебя», которые нужны лишь для того, чтобы укрепить задетую самооценку. Последнее утверждение убеждает нас в том, что успешен тот собеседник, который способен удержаться от использования оборонительных маневров. Кроме того, опять работает правило. Тот, кто не доказывает свою величину, выглядит более уверенно, больше, чем тот, кто пытается с помощью защиты убедить собеседника в своих преимуществах. Исходя из этих пояснений, формируется техника антиоборонительного маневра. Первое. Если партнер вызывает у меня неприятные чувства, то это не означает, что со мной что-то не так. Просто в данный момент я чувствую себя более слабым. Второе. Если я применяю оборонительный маневр, то создаю в коммуникации балласт и вынуждаю собеседника реагировать таким же способом. Третье. Если я все это осознаю, то в моих силах улучшить общение. Умный, тот, кто понимает ситуацию партнера, уступит. Четвертое. Если получается обойтись без защитной реакции, то мы кажемся настолько большими, сильными, умными, что это не нужно доказывать. Упражнение. Первое. Вспомните каких-нибудь горлопанов, которых вы знаете. Получается ли у них создать о себе впечатление, которое им хочется? Кажутся ли они окружающим сильными? Второе. А теперь подумайте о людях, которые вас восхищают. Действительно сильных, уверенных, больших. Приходится ли им доказывать свою силу, применяя технику нападения, или набивать себе цену? Конечно, нет. Избежать вредного для общения влияния оборонительного маневра можно только в том случае, если мы умеем его быстро и точно распознавать. Для этого давайте разберем все четыре варианта с помощью наглядных примеров. Вернемся к фабрике по производству уплотнителей. Рассмотрим четыре ситуации и кратко проанализируем их. Кроме того, сформулируем в каждом случае правила для повседневной жизни. Действующие лица. Вебер. Бригадир. Мужчина, который искренне заинтересован в своих сотрудниках. Он умеет общаться, может мотивировать, исходя из потребностей. Курц. Технический директор цеха. С коммуникацией у него не все гладко. Часто разговаривает в агрессивном тоне, хотя его сообщения, как правило, нейтральны. По этой причине его собеседники часто прибегают к оборонительному маневру, потому что получают скрытое сообщение из интонации. Но поскольку все это не очевидно для Курца, каждую защитную реакцию сотрудников он воспринимает как угрозу, которая вынуждает и его самого обороняться. Исходная ситуация. Дитер, работающий рядом с Карлом на соседнем прессе, всегда делает свое дело аккуратно и добросовестно. Его процент брака намного меньше среднего показателя. Однако самооценка Дитера довольно низкая. Он все время боится, что его работа будет недостаточно хорошей. Вебер заметил это, а также понял, что Дитер ориентирован на ценность поступков и его потребности четвертого уровня признания не удовлетворены. Поэтому Вебер старается почаще хвалить Дитера, то есть доказывать ему, что его работа, а значит и он сам, достойная. В результате Дитер радуется каждый раз, когда получает от Вебера положительные поглаживания. Они помогают укрепить его самооценку и почувствовать внутреннюю уверенность. Но сегодня случилась неполадка. Машина перестала нагреваться как положено, и вулканизация не происходила. Итог? Все прокладки Дитера бракованные. Тут приходит Курц и спрашивает: «Дитер, что сегодня случилось? В лаборатории говорят, что вся ваша продукция непригодна». Анализ этого разговора выявляет два главных сообщения. Сложная транзакция из главы 4. Очевидное, прямое, нейтрально. А второе, скрытое, прячется в тоне. А. Вся ваша продукция непригодна. Если бы Курц сказал это Фридриху, молодому специалисту у прессы напротив, тот бы подумал: «Я все делаю хорошо, моя работа всегда оценивается положительно, где же может быть ошибка?» Вместе с техническим директором он стал бы искать причину, и выяснилось бы, что машина недостаточно нагревается. Б. «Вся ваша продукция непригодна». Однако Курт сказал это не Фридриху, а Дитеру, чья самооценка слабая. Дитер слышит в тоне скрытый выговор и думает про себя: «Боже, что я сделал не так?» Случайно мимо проходил Вебер и подключился к разговору. Вебер: «Что значит непригодно, господин Курц?» Курц: «Прокладки неправильно вулканизированы, с ними что-то не так». Дитер переводит взгляд то на одного, то на другого. Вебер: «Можно я посмотрю?» Берет одну прокладку и внимательно изучает ее. «Ага, да она наполовину сырая!» Курц: «Вот именно! Что-то не так с температурой!» Дитер облегченно вздыхает. Вебер: «Дитер, вы тут совершенно ни при чем! Это все пресс!» Вспомним 4 варианта оборонительного маневра, которые мы должны научиться различать, чтобы общаться успешнее. Первый. Представить себя меньше, самоуничижение, то есть защита и извинения. Второй. Представить себя больше. Третий. Уход, чтобы выйти из ситуации, к которой человек не готов. Четвертое. Нападение. Давайте представим, что Вебер не появился в этот стратегически важный момент и не направил разговор в конструктивное русло. Подумаем, что могло бы произойти в этой ситуации с разными действующими лицами. При этом разберем 4 случая, чтобы продемонстрировать все варианты оборонительных маневров. Итак, исходные события прежние. Вебер не появляется. Ситуация первая. Представить себя меньше. Так как Дитер относится к людям, которые сразу начинают защищаться, если чувствуют себя неуверенно, то он скажет: «Что я сейчас сделал не так? Поверьте, господин Курц, я всегда очень стараюсь». Анализ реакции. Курц не слишком уделяет внимание человеческому аспекту в управлении и на слова Дитера, скорее всего, удивленно подумает: «Чего это он оправдывается? Я вообще не нападал на него и не утверждал, что он виноват». И все-таки подсознательно Курц чувствует, что каким-то образом сам вызвал реакцию Дитера. Теперь чувство вины толкает его самого к агрессии. «Почему, собственно, вы извиняетесь? Я ни единым словом вас ни в чем не обвинял. Вы всегда такой недотрога. Это уж слишком». Понятно, что это нападение снова спровоцирует защитную реакцию у Дитера. Так и замыкается круг. Теперь это может продолжаться бесконечно. Вывод. Оборонительный маневр Дитера вызвал идентичную ответную реакцию. Ситуация вторая. Представить себя больше. В этот раз в цех приходит не Курц, а Хайнеман, руководитель лаборатории. Он отправляется к Вилли, самому старшему и опытному сотруднику на прессе. Его самооценка довольно низкая, поэтому слова «Хайнемана» — «все ваши прокладки непригодны» — звучат для него как выговор. Но поскольку Вилли старше и опытнее других сотрудников предприятия, то прибегает к особенному виду нападения при возникновении угрозы. Он говорит: «Знаете, господин Хайнеман, я здесь уже 10 лет. Если вы думаете, что ваша белая рубашка лучше моей серой, то ошибаетесь. В конце концов, это я работаю здесь с момента основания фирмы и вношу свою лепту в ее развитие уже много лет». Анализ и реакции. Теперь Хайнеман чувствует, что на него напали. Он все-таки руководитель лаборатории, а это что-то значит. И он отвечает: «Мой дорогой Вилли, если уж вы хотите поговорить о рубашках, то объясните мне, почему вы до сих пор простой рабочий на прессе, хотя 10 лет здесь работаете? Почему вы не могли выполнять более сложную работу, то есть стать белым воротничком? Если вы думаете, что простой рабочий может мне указывать...» Вывод. Оборонительный маневр Вилли также привел к защитной реакции Хайнемана. Ситуация третья. Уход. На этот раз Курц приходит к Эгону, человек, который в случае опасности быстро сматывает удочки, и говорит: «Так, ну, у меня сейчас обед, уже почти 12, а вы можете пока все тут осмотреть». Анализ и реакция. Курц полагает, что сотрудник должен поинтересоваться, почему изделия бракованные. Так как он не догадывается, что Эгон чувствует с его стороны угрозу, то интерпретирует поведение сотрудника неправильно. Курц думает, что Эгон хочет уйти, потому что не признает его, Курца. И Курц реагирует на такое мнимое нападение следующим образом: «Если мое присутствие для вас так невыносимо, что вам срочно нужно уйти, тогда вперед, с катертью дорога». Вывод. Оборонительный маневр Эгона вызвал защитную реакцию Курца. Ситуация четвертая. Нападение. Предположим, Курц пришел к Манфреду жаловаться: «Все ваши изделия непригодны». Манфред всегда реагирует агрессивно, когда чувствует угрозу для себя или своей самооценки. И его ответ будет таким: «Вы хотите сказать, что я работаю недобросовестно? Проверьте сначала все факты, прежде чем приходить ко мне с такими глупостями». Анализ и реакция. Манфред реагирует на сообщение Курца неадекватно. Курц полагает, что всего лишь представил факты, с прокладками что-то не то. А Манфред нападает на него. Такая реакция сродни объявлению войны, поэтому Курц чувствует угрозу. Поскольку он и сам в случае опасности прибегает к тактике нападения, то его ответ будет таким: «Не надо со мной так разговаривать. Я хочу всего лишь проверить факты, если вы не возражаете». Вывод. Оборонительный маневр Манфреда стал причиной такой же защиты Курца. Для повседневной жизни из описанных примеров можно заключить следующее. Ситуация первая. Когда кто-то извиняется, это не обязательно значит, что вы атаковали, обвинили собеседника. Просто он так себя чувствует. Если вы не увидите это, то может так случиться, что сами почувствуете себя виноватым, как Курц. Чувство вины заденет вашу самооценку. И тут возникнет опасность, что вы начнете защищаться или действительно нападать на партнера. Как сделал Курц, сказавший: «Почему, собственно, вы извиняетесь? Я ни единым словом вас ни в чем не обвинял. Вы всегда такой недотрога, это уж слишком». Носорог, смотри предисловие, увидел агрессию в зазнайстве льва. Вместо того, чтобы подумать про себя: «Бедный парень, он так важничает, наверное, чувствует себя очень неуверенно, иначе ему незачем было бы устраивать такой спектакль». Ну что, дорогие носороги, как будете себя вести, когда в следующий раз повстречаетесь с таким зазнайкой? Ситуация вторая. Когда кто-то пытается показаться больше, лучше, чем он есть на самом деле, это не означает, что он считает вас никчемным. Совсем наоборот. Поэтому если вы начинаете сердиться, то это лишь доказывает успех его маневра, потому что теперь вы чувствуете себя маленьким, слабым, и это злит вас еще больше, заставляя защищаться. Если вы не увидите этого, то, возможно, почувствуете угрозу со стороны собеседника из-за его мнимой силы. тогда и в вашей стратегии станет один из вариантов оборонительного маневра. Запомните, зазнайка действительно нуждается в том, что делает. Тот, кто начинает нервничать из-за таких людей, лишь показывает свою неуверенность, так как чувствует угрозу из-за мнимой силы собеседника. Злость является частью обороны и приводит к тому, что мы начинаем защищаться. Ситуация третья. Если кто-то пытается уйти от вас, разговора с вами, то это не обязательно значит, что с вами что-то не так или вы не нравитесь. Возможно, собеседник чувствует себя некомфортно, потому что не готов ко встрече или разговору с вами. Если вы это не поймете, то опять же возникает опасность начать оборонительные действия, хотя это ваш собеседник ощущает угрозу. Так поступил Курц. Если мое присутствие для вас так невыносимо, что вам срочно нужно уйти и так далее. Ситуация четвертая. Когда на вас кто-то нападает, то это не обязательно значит, что человек считает вас никудышным, глупым, маленьким и так далее. Это он чувствует себя очень неуверенно. Если вы не заметите этого, то может получиться, что агрессия со стороны собеседника вызовет неприятные чувства у вас, и вашей стратегией станет оборонительное поведение. Наш слон из предисловия как раз был не в порядке. Если бы он был уверен, то не стал бы унижать льва. Ну что, мои дорогие слоны, как будете вести себя в следующий раз? Эти практические примеры позволяют вывести следующие закономерности. Во-первых, верно не то, что говорят, верно то, что слышит другой. Почему собеседники часто слышат не то, что им говорят, мы уже обсуждали в 4 главе. Здесь мы лишь сделаем вывод. Во-вторых, нет никакой гарантии, что партнер услышит именно то, что вы ему хотели сказать. Кроме этого, мы увидели, если собеседнику ваше замечание показалось критическим и угрожающим его самооценке, то его реакцией будет оборонительный маневр, а это может быть интерпретировано как агрессия. Но поскольку защитная реакция всегда означает, что партнер чувствует угрозу для своей самооценки, то правило будет таким. Только если я помогу укрепить его самооценку, мы сможем успешно коммуницировать. Пока я продолжаю задевать его самооценку, наше общение бесполезно. Балласт, о котором мы говорили, может быть очень хорошо упакован. Но если вы разовьете чутье, то сможете распознавать его. Любой человек использует один из 4 вариантов оборонительного маневра, так что вы быстро научитесь распознавать их при общении. Говорят, знание – сила. С моей точки зрения, это утверждение требует дополнения. В-третьих, использование знания может стать силой. Одно лишь знание защитных реакций партнера ни к чему не приведет, если вы по-прежнему будете использовать такие же методы обороны со своей стороны. Это ничего не изменит. Но если вы начнете применять свои знания на практике, то сможете построить гармоничные отношения с людьми и успешно с ними коммуницировать, так как сможете разорвать порочный круг.